слегка улыбнулась, смеется, постепенно смех переходит в истерику. Камера не двигается, прямые простые мизансцены. Мягкие голоса, тихий бой часов. Речь в этом фильме идет о жизни женщины за несколько дней до того, как она попала в клинику по нервным болезням. Душа ее полна страхов, ужасных воспоминаний. Момент попытки самоубийства снят более чем неторопливо, подробно. Как взяла склянку, сколько пилюль высыпала на ладонь, как их глотала, как запивала водой, высыпала оставшиеся пилюли, приняла и их, легла, ждет. Рука ползет вверх по узору обоев, потом обессиленно падает вниз. Подробный анализ психопатологии. Паутина сложных связей с миром отца, матери, бабушки, мужа, друга. Сознание этой женщины травмировано еще с детства. Бергман зачаровывает таинственностью. Все обычно, буднично, но никогда не знаешь, что случится, когда откроют дверь или окно. Красивый загородный дом, пустые комнаты, а как-то страшновато, сюрреально. Однако я все время отвлекался и думал о Тургеневе. Тургенев — прелесть. Нет этой вымученности содержания, нет этого безвоздушного пространства. Работать над пьесой Тургенева — радость и счастье. По приезде в Москву нужно будет попробовать еще один вариант «Вишневого сада». На сцене должна быть детская, но изображенная не условно, как это делают в последнее время, а натурально, подробно, до последней оборочки. Все сохранили, как было в детстве Раневской. Бледно-розовая детская, настоящая, трогательная, другая часть сцены, все остальное. Обшарпанная, пришедшая в негодность, кое-как содержащаяся. Старый бильярд и тому подобное. В детскую ведет дверь, развернутая таким образом, чтобы человек, в нее заглядывающий, был хорошо виден. Раневская то и дело заглядывает в эту дверь. Слегка отодвигает портьеру и смотрит, или распахивает дверь настежь и долго стоит в дверях, не решаясь войти. Разговор может идти о чем угодно. Раневская при этом стоит в дверях. В детскую, кроме нее, редко кто-нибудь входит. Только в финале войдут все, чтобы попрощаться. Нужно таким образом создать какую-то формулу, а затем играть без всякого нажима. Японцы прекрасно ведут себя с детьми. Они не дергают их, не тыркают, не ковыряй в носу, не тряси ногой, не говори так громко и тому подобное. Дети ведут себя как хотят. В автобусе хохочут, кувыркаются, никто их не отдергивает. Но есть в детских шалостях какая-то грань, которую ребенок не переходит. Такт и деликатность – тоже глубоко национальная черта. Меня и моего переводчика на репетиции снимают на видеопленку и еще ведут подробный репетиционный дневник. Все, о чем я говорю, бисерным почерком записывает в тетрадку молодой человек. Сегодня через переводчика он спрашивает, что я имел в виду, когда вчера приводил пример с шампанским. Вчера я с таким азартом объяснял это и был уверен, что все меня понимают. Оказалось, что не поняли. Обеспокоенный, я обратился к переводчику. Вдруг такое непонимание, явление частое? Он подумал и ответил, возможно. Вас не так-то просто переводить. Вы объясняетесь не логическими понятиями, а образами. Это трудно переводить, но я стараюсь. Тогда я объяснил ему еще раз про шампанское и попросил перевести заново.